Глава 12. Предложение, от которого не отказываются. Ирина дочитала последнюю страницу и, опустив исписанный лист на колени, с умилением посмотрела на Ивана, расположившегося на соседнем диване. Тот, не обращая на нее никакого внимания, с упоением тетешкался с дочерью. Он весьма уверенно держал ее на руках и, заглядывая в личико младенцу, пахнущему молоком, пытался добиться от малютки традиционного агу. Упорно так пытался, настойчиво. Вообще-то девочка была очень даже общительной, но, как видно, уже начала разбирать лица и никак не желала баловать незнакомого дядьку. С другой стороны, и не плакала. Неплохой показатель в пользу отца. Впрочем, кровь она тянет, и никуда-то ты от этого не денешься. Наконец малышка то ли признала-таки батюшку, то ли просто решила сдаться перед его настойчивостью, но она выдала свое первое гу. В ответ на это Иван тут же засветился, как весеннее солнышко, и усилил нажим. В смысле, стал попрошайничать с еще большим пылом. Но теперь уже лед тронулся, и малышка гукала с завидным постоянством. Впрочем, продолжалось это недолго. Вскоре малютка разок хмыкнула, сморщила носик и огласила комнату плачем. Требовательным таким, настырным. Словно по команде, в гостиную тут же вошла дородная мамка. Не произнеся ни слова, она просто забрала девочку из отцовских рук и вышла прочь. Иван в растерянности посмотрел на Ирину, явно намекая на то, что кое-кто слишком много о себе мнит. В дочку он влюбился сразу и бесповоротно, а потому подобное пренебрежение к его персоне не могло не задеть. «Ваня, даже не начинай!» — слинцой отмахнулась Ирина. «Мамки они вообще себе на уме. Даже царю могут выволочку устроить, коли дело их чадушек касается». «Их?» — вздернул бровь Иван. «Даже не сомневайся», — заверила Ирина. «Хм, ну, в принципе, с этим я соглашусь, да, только...» «Что, не надетешкался?» «Есть такое». «Ваня, обними меня», — заглянув ему в глаза, вдруг попросила женщина. Вид у нее все еще нездоровый, пусть и минула еще одна неделя. Восстанавливалась княгиня медленно. Ну да сумела справиться с ядом уже великое дело, в остальном же еще поправиться. Потому ни о чем большем не могло быть и речи, а вот обнять... Иван пересел к Ирине, и та сразу же, как кошечка, прильнула к его крепкой груди. Но он, как его об этом и просили, обнял ее, слегка прижав к себе. Хованской всегда нравилось ощущать рядом с собой сильного мужчину. Смешно сказать, и двадцатки парню еще нет, а уж мужчина. Хотя и она не так, чтобы и стара. 38 лет — не такой уж великий возраст. «Все же странный ты, Ваня. Вот сколько на тебя гляжу, а понять не могу. Вроде сам еще в юноша, а с детем обращаешься так, словно муж зрелый». «Ну так младший-то у меня чай есть. Научился с мальцами возиться», — пожав плечами, ответил он. «Не, тут иное. Молодые, они ведь и сами не знают, как относиться к первенцам. Матери боятся, пусть и помогали растить младших, родных или двоюродных. Отцы попросту не понимают, что тут такого. Детей всегда вокруг хватает, и только с рождением второго они уже осознают, что значит родная кровиночка. Так вот, гляжу я на тебя, и мнится мне, что ты уже это постиг». «То тебе кажется», — возразил Иван. Впрочем, про себя в который уже раз удивился прозорливости Ирины. Вот так, она знает о нем все. Во всяком случае, так думает. И все же своим женским чутьем понимает, что есть еще один Иван, которого она не знает. «Из тебя получится хороший отец», — укладываясь поудобнее у него на груди, произнесла Ирина. «Получится?» «Ваня, не начинай», — вывернув голову и взглянув ему в глаза, вздохнула княгиня. «Мы уже о том говорили. Не отдам я ее в простую семью». «Здесь я с тобой согласен. Но если уже через год моя семья не будет знать никакой нужды и жить куда богаче иных дворянских родов?» «В том, что ты заработаешь, я не сомневаюсь. Заметь, даже зная о предстоящем тебе дальнем походе. Но одних только денег для достойного воспитания мало. Помимо этого нужны соответствующие круг общения и среда. А деньги? Из грязи да в князи. Слышал такое? Слышал, конечно. Буркнул в ответ Иван. А что тут скажешь? Права она. Богатство не может дать всего. Бешеные деньги позволяют сладко есть и мягко спать, но не смогут поставить вровень с теми же мелкими дворянчиками, которые не вламываются в это общество, а органично вписываются в него с самого детства. Нет, понятно, что Карпов ничуть не считал себя недостойным сидеть на одной скамье с аристократией. Еще чего. Но это он, выходец из более поздних времен. А вот здесь и сейчас существует ярко выраженное сословное общество. Смешно сказать, но социальное положение определяло даже твой гардероб. Попробуй купец, даже самый богатый, надеть кафтан с золотым шитьем. Так сразу же будет бит кнутом. Или какой высокородный князь, пусть даже и царев-стольник, надеть на себя высокую соболью шапку. За эдакую наглость и на каторгу можно загреметь, потому как это головной убор бояр и никак иначе. Так что права, Ирина, чего уж там. Но вот помогать дочери, ну или ее приемным родителям, никто не запретит. Хованская не планировала посвящать дочь в то, что она является внебрачным ребенком, пусть и великой княгине. Нет, бастардами ни Европу, ни Русь не удивить, но одно дело, когда тот рожден от мужчины-аристократа, и совсем иное, когда аристократка рожает от того же стрельца. Если у первых есть будущее, то у вторых нет. Вот так здесь все кучеряво. Ну, и как тебе мои мысли? Решил перевести разговор в другое русло Иван. Но вот не хотелось ему о больном. А с дочерью... Ничего, будет время, будет пища. В конце концов, в ее судьбе можно принимать участие и не раскрываясь. Попахивает этаким мыльным сериальчиком, но ничего не попишешь. Разумеется, если хочешь счастья для своего ребенка. А он хотел. Прочла, коротко ответила Ирина. И? А что и? Там вообще ничего не понятно. Не брался бы ты за то, в чем не смыслишь. «Уж прости, Ванюша, за правду!» Устроив головку на его коленях и глядя в сторону большого окна, ответила княгиня. «Ты не вникала!» — коротко и спокойно произнес он. «Да черт с ним!» «Вообще-то не сказать, что он питал какие-то надежды или стремился что-то изменить. Вовсе нет. Просто так уж вышло, что ему нечем было себя занять вечерами. После той истории Ирина напрочь окопалась в Москве. Там такой тарарам пошел, что только держись. Вот и провел он дома безвылазно целую неделю. Решил-таки озаботиться арсеналом для себя и своего десятка. Коль скоро предстоит война, то не мешало бы поменьше зависеть от реалий сегодняшней тактики. Все же плыть полностью отдавшись на волю течения идеи не из лучших. Пометуя о своих мыслях в уральских лесах, решил Иван начать с бездымного пороха. Пришлось, конечно, побегать по Москве в поисках нужных ингредиентов, но все же за день сумел управиться. А все благодаря братцу, который уже настолько освоился в Академии наук, что среди многих был своим. Ну и подбрасываемые Иваном деньжата на пользу пошли. Уже через пару дней в его распоряжении было порядка 3 фунтов белого пороха. Кстати, для бездымного он получился достаточно быстрым, что Ивану было на руку. А его устойчивость к влаге как нельзя лучше подходила для походных условий. Правда, в сравнении с черным, задержка при стрельбе была все равно куда более значимой. Опять же, он оказался куда как дороже дымного, значительно дороже. А потому делать ставку на бездымный все же не следовало. Ну, разве только для тех же штуцерников, чтобы их позиция оставалась незамеченной. Ну и для гранат. Пусть они и выйдут чуть не золотыми, но сколько тех гранат потребно? Жизнь, она все одно дороже будет. После налаживания процесса изготовления огненного зелья, интерес к этой теме Иван утратил. На время, разумеется. Но какой смысл сейчас изготавливать серьезный запас, когда можно заняться чем-то более важным? К примеру, тем же самым револьвером, о котором он подумывал уже давно. Да, не судьба. Чем занять себя днем, вопрос не стоял. Работы хоть отбавляй. А вот что делать ранними вечерами, было совершенно непонятно. Ни о каких гуляниях или шашнях не могло быть и речи. Он себе не враг. Хованская не просто блюла себя все время их разлуки, но еще и решила родить от него ребенка. После этого плюнуть ей в душу – это все равно, что поставить на себе жирный такой крест. Хм, а может и могильный. Вот так от скуки Иван задумался над идеей исправления идиотской системы налогообложения в стране. А потом и вовсе загорелся ею. Ну о каком развитии государства могла идти речь, когда народ едва сводил концы с концами и жил на головах друг у друга? Никакой фигуры речи. Все обстояло именно так в прямом смысле этого слова. Ну а занимаясь этим вопросом, нашел себе и новое дневное занятие. Для начала оказалось жутко неудобно сидеть при свечах. Достало его местное тусклое освещение, поэтому Иван решил вернуться к другой своей затее, а именно получению карбида кальция. Не сказать, конечно, что его производство с использованием в качестве топлива древесного угля столь уж рентабельно, но и не убыточно. Правда, светильник, собранный на скорую руку, получился на редкость вонючим агрегатом. Сам-то ацетилен запаха не имеет, вот только о побочных продуктах распада этого никак не скажешь. Пришлось помудрить над системой фильтрации газа. Ха, и не безуспешно. Хорошо все же быть представителем более продвинутого общества, да еще и имея большой практический опыт. Уже к концу дня у него имелся отличный стеклянный фонарь с газогенератором, тремя ацетиленовыми горелками и отражателем в виде отполированной стальной пластины. Вид, прямо сказать, неказистый, зато стало гораздо светлее. Конечно, не электричество, но ведь и далеко не свечи. И тут случилась иная напасть. Достали его гусиные перья. Время есть, мастерская с какими-никакими станками под боком. День работы, и вот уже готово оборудование для производства стальных перьев. Да, производительность еще та, хорошо, как изготовишь сотню штук, работая весь день не разгибаясь, но продукт получился довольно удобным. Правда, батя совершенно не оценил ребячество своего сына. Выслушав, что это такое учудил отпрыск, Архип только безнадежно махнул рукой. Баловство. Ну кому захочется тратить деньги на то, что можно получить совершенно бесплатно? Слава богу, гуси на Руси не перевелись и не переведутся никогда. Но-но. Словом, вот так, один за другим, у него и получилось наладить процессы изготовления сразу нескольких новинок. Впрочем, пока бесполезных. Нет, батя, разумеется, оценил ацетиленовый светильник, но как-то без особого энтузиазма. Процесс зафиксировал, попросил записать все самым подробнейшим образом. Подумаешь, он не шибко грамотный. Митю-то чай для чего-то же учит. Сейчас же было просто некогда, потому как над головой висел царев заказ, чтоб ему опрокинуться. В смысле заказу, конечно же. «Обиделся», — положив головку на его колени и, глядя снизу вверх, с сожалением спросила Хованская. «На что обижаться, Ирина? На то, что полез не в свое дело и получил отлуп? Я тебя умоляю. Мое дело ать-два, левой-правой, а с устройством государства русского сами разбирайтесь». «Обиделся», — со вздохом констатировала она. «Ну так, самую малость». Иван едва развел указательный и большой пальцы, показывая эту самую малость. «Зато благодаря тому, что меня обуяла гордыня, я сумел сделать по-настоящему стоящую вещь». «Какую?» — тут же оживилась Ирина. «Разреши?» — Иван приподнял ее голову, и княгиня села на диване. Он же подошел к своей сумке, что оставил в кресле при входе, и, достав оттуда деревянную коробочку, отделанную бархатом, повертел ею, словно дразня. «Вот!» «Что это?» Глаза Ирины тут же загорелись любопытством. «Господи, ну прямо девчонка, падкая на обновы, да и только! Взор горящий, на щеках не столь уж и частый в последнее время румянец!» Поднялась с дивана и направилась к нему. Внутри оказалась фигурная деревянная палочка, обработанная на токарном станке с серебряной насечкой. А еще на ее конце блеснуло стальное жало, зажатое под медным колечком. Небольшая стрела? Заколка стилет, которой пользуют в Китае. Только наконечник какой-то маленький и тоненький. Сомнительно, что такой не согнется и сумеет пробить даже незащищенную кожу. «И что это?» — все же сдалась Ирина. «Иди сюда». Иван провел ее к секретеру, положил перед собой лист бумаги, открыл чернильницу и убористым почерком написал: «Я – подарок Ирине Васильевне». «Это замена гусиному перу», – пояснил парень. «Заметила, как убористо исписаны мои листы и какими тонкими линиями выведены буквы? Вот все благодаря такому перу». «Хм, интересно, конечно, но все как-то слишком мелко», – с сомнением произнесла княгиня. «Понимаю, непривычно. Но, во-первых, попробуй что-нибудь написать, и ты увидишь, что стальное перо куда удобнее. Во-вторых, все те листы и еще многие, которые я выбросил, исписаны вот этим пером». Иван достал из внутреннего кармана кафтана, который пришил самолично, свою перьевую ручку с надетым на нее колпачком. «Смотри, в каком она состоянии. Да чтобы все это записать, я измочерил бы прорву гусиных перьев. А еще, благодаря убористости письма, мне потребовалось втрое меньше бумаги». «Зато и читать непривычно, слишком уж буковки мелкие», – парировала Ирина. Но тем не менее она вцепилась в ручку и старательно записывала на листе первое, что приходило в голову. Не сказать, что княгиня находила новинку удобной, все же к подобному нужно еще привыкнуть. К примеру, линии получались настолько тонкими, что ее почерк, казавшийся ранее убористым, теперь виделся в ином свете. Неприглядном, надо сказать. «Ну прямо по новой нужно учиться писать. Буковки слишком большие получаются, и бумага протыкается». «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Поработай малость, потом и вспоминай о гусиных перьях, если захочешь». «Ну, не знаю», – с явным сомнением произнесла она. «Ясно», – вздохнул Иван, протягивая руку. «Извини, не угодил. Может, получится в следующий раз». «Чего это ты сразу?» – пряча подарок за спиной и отступая на шаг, словно какая девчонка, возмутилась Ирина. «Я же сказала, пока не знаю. Вот попользуюсь, а там и скажу». «Ладно», — улыбнулся Иван, — «предусмотрел я кое-что на всякий случай». С этими словами он забрал у Ирины ручку и, выдернув перо из-под зажимного кольца, сменил его на другое. В коробочке была целая дюжина перьев, причем трех размеров по четыре каждого. Иван просто не мог не отметить колоссальной разницы с гусиным эквивалентом. Если уж ему поначалу было несколько непривычно и потребовалось время, чтобы выработать новую моторику письма, то что говорить о местных? Они ведь и вовсе ничем иным не пользовались. Сменив перо на самое широкое, он вновь протянул его Ирине. Та с интересом наблюдала за его манипуляциями, отмечая для себя простоту замены пишущего наконечника. Никакого сравнения с починкой обычного пера. Взяла ручку и вновь попробовала писать. Идеально подошло следующее перо среднего размера. «Сможешь заменить запасные перья на вот такие размеры?» – спросила она. «Что за вопрос? Их ведь сделал я, значит, сумею», – пожав плечами, ответил Иван. «Только и другие пусть остаются. Мало ли, вдруг все же понадобится». «Ваня, а ты сможешь изготовить еще несколько таких наборов?» «Разумеется. А сколько надо?» «Ну, парочку как можно быстрее. Я хочу подарить их братцу и племяннику. Они страсть, как охочи, до разного письма. А там еще... да с десяток, не меньше. Детям моим по набору, племяннице Елизавете, профессора нужно уважить. Словом, найдется, кому подарить». «Ясно. Тогда два набора я сумею сделать уже к утру». «Было бы замечательно. Я как раз завтра собиралась братца навестить. Он после этой истории места себе не находит, если день меня не видит. Все думает, как бы мы опять от него чего скрывать не стали». «Понятно. Только тогда уж извини, побегу, иначе не поспеть», – разведя руками, произнес Иван. Вообще-то времени на то, чтобы изготовить потребные перья, у него было более чем достаточно. Но оставался вопрос с футлярами и самими ручками. Если бы речь шла об обычных, то ничего сложного. С помощью токарного станка он мог наклепать их сколько угодно и быстро. Вот только это подарочные наборы, причем непростым людям. Следовало облагородить ручки серебром, а это уж только у златокузнеца. Да и футляры делал не он сам, а мастер. У того выходило всяко лучше. Словом, не было у него времени. Совсем не было. Нужно сначала добраться до дома, выточить ручки, потом отправиться в Белый город и передать их ювелиру, ну и футлящика навестить. Хе, вылетит ему эта затея в копеечку. Учитывая срочность заказа, потребность в серебре и бархате, рубля в 3 никак не меньше. Впрочем, оно того стоило. С остальными наборами он уже так подгонять не станет, ну и затягивать не будет. А что такого? Реклама – двигатель прогресса. Нужно еще пару-тройку наборчиков припарадить Митьке. Пусть поднесет кому-нибудь из своих любимых преподавателей. Нет, Иван вовсе не собирался налаживать производство ручек, и без того забот хватало. Но отчего бы не подключить к этому делу кого другого? Предоставить в его распоряжение оборудование и пусть трудится, а прибыль 50 на 50. Вполне справедливо. А это дело пойдет, однозначно. А вот только кого привлечь? Ну, с этим нужно к бате. Он народ куда как лучше знает. Не сказать, что Николай был таким уж частым гостем в доме у своей тетки. Несмотря на свою искреннюю любовь, свободного времени у наследника престола все же не так, чтобы и много. Но все же время от времени он у нее бывал. Вот и сегодня надумал навестить, благо со своими потешными оказался неподалеку. Полк возвращался из двухдневного учебного похода. Погода выдалась сырая, морось пробирает до костей, ночью же уже серьезно подмораживает. Как раз то, что нужно для тренировок. Как говорит Довержи, чем больше солдат упражняется, тем лучше чувствует себя в боевом походе. Сейчас полк направляется в Преображенское под командованием своего полковника. Цесаревич же отправился к тетке. Вообще-то особой необходимости в том не было. И тетушку он видел не так давно. Всего-то пару дней назад был в ее московском дворце. Но все же решил побывать в ее загородной усадьбе. А все те клятые письма и бумаги, найденные у покончившего с собой иезуита. Вот же змея подколодная. Живым бы его паразита взять. Ну да чего теперь-то? В тех бумагах было подробнейшим образом расписано, как следует влиять на государя, как подогревать его интерес, в какую сторону обращать его внимание, к чему склонять с чаянием, а от чего держать подальше. Иными словами, его, будущего самодержца русского царства, собирались взнуздать и понукать по своему усмотрению. Но самое главное даже не это. Несмотря на свои планы, иезуиты все же считали, что управиться в должной мере с Николаем уже не получится, потому как наследник вырос и во многом его характер успел сложиться, а потому основная ставка была не на него, а на его еще нерожденных детей. И не только его. Цесаревича хотели всего лишь склонить к европейскому образу жизни, добиться строительства коллегиума, дабы нести свет просвещения. Это учебное заведение вкупе с европейскими взглядами царя, а к тому моменту он уже взойдет на престол, должно было стать одним из самых престижных. Впоследствии ему предстояло вырасти в самый настоящий университет. В стенах этого храма знаний должны были проходить обучение не только будущие наследники русского престола, но и отпрыски видных московских родов. А как же иначе-то? Да отцы семейств бороды друг другу повыдергивали бы за право пристроить туда своих чадушек, а уж там-то их должны были воспитать в нужном ключе. Нужном для католицизма, ясное дело. Смешно? А вот не стоит так уж легкомысленно относиться к данному вопросу. И Николай посмотрел на него со всей серьезностью. Он изучил историю становления ордена в Речи Посполитой, поговорил с отцом. Результат его поразил. Оказывается, уже за первые 20 лет иезуитам удалось свернуть мозги отпрыскам многих влиятельных родов и в том числе ярых сторонников протестанства и православия. 20 лет! То есть уже его дети могли стать проводниками католицизма в Московском царстве. Мало того, согласно записям в бумагах, их планировалось сделать членами общества Иисуса, ввести в католический орден, присягающий на личную преданность Папе Римскому, наследника русского престола, опору и надежду православной веры. Первым порывом Николая было доказать всем этим европейским дворам, насколько они ошибаются, и заставить их трястись от страха. Но хорошо, что тогда его посетила эта гениальная мысль. Он как раз был у батюшки, знакомившегося с принесенными документами. Долго они говорили. Никогда еще Дмитрий не был столь откровенен с Николаем и не говорил с ним на равных, но тут уж и расстарался. Доказать всей Европе, что она сильно ошибается, конечно же, можно. Вот только и надорваться недолго. Тут ведь мало иметь сильную армию. Необходимо, чтобы и казна была полна. Взять последнюю войну с Речью Посполитой. На юге она вела войну с Турцией, на севере ее донимал швед, а тут еще и на востоке навалились русские. Так москвичи едва жилы не надорвали, пока отгрызли свой кусок и взяли под свою руку гетманщину. А ну как не было бы у поляков тех проблем. Любая война должна приносить пользу, и последняя, несомненно, оказалась во благо русскому царству. Конечно, гетманщина разорена войной, и потребуется немалый срок, чтобы те края вновь зацвели, но зато запорожцы сами пошли под руку царя, да еще и искренне благодарны за оказанную помощь, а оттого и союзниками верными будут. Казне московской от тех краев пользы, понятно, никакой, но зато и трат не предвидится, потому как они живут там своим укладом, зато случись надобность, и многотысячное запорожское войско тут же окажется в строю, и оно опять не будет стоить казне ни копейки. Так что, сколь бы напряженная эта война ни случилась, выгоды по ее результатам очевидны. От войны же с Европой для московского престола сейчас проку никакого, только вред один. А вот то, что теперь на западных границах тихо, это уже хорошо, потому как надо решать вопрос с Крымским ханством. Вот от этого польза будет несомненной. Сколько веков уж Русь стонет от набегов татарских. Словом, проговорили они с отцом долго и о многом, и на многие дела Николай взглянул совершенно иначе, так как не смотрел бы еще год назад. И многие события, оказавшиеся ясными, как Божий день, предстали в несколько ином свете. Как, к примеру, уже традиционный выход из подмосковской руки Новгородской и Псковской республик. Псковичи, те и сами не против присоединиться к Москве, потому как живут под постоянной угрозой со стороны Литвы. Благодаря же победе Москвы над Польшей и Литва присмирела. Просто новгородские земли, стоящие на пути, не дают осуществиться этому воссоединению. Чтобы взять в оборот Новгород, силу Москвы достанет. Дважды уж брали и снова осилят. Но царь Василий не стал этого делать. Вместо этого все свои усилия он сосредоточил на церковной реформе и сумел все обставить полюбовно для всех русских земель, да еще и внедрить московский патриархат. Великое достижение, между прочим. А ведь зрел раскол церкви, от которого ничего хорошего не приключилось бы. Зато теперь во всех приходах худого слова о Москве не услышишь. А значит, и неприязнь в людях не подогревается, а совсем даже наоборот. И потом, захватив Новгород, Москва неизменно порушит там все, да еще и народ против себя настроит, иначе во время войн просто не бывает. А это головная боль и лишние траты на восстановление. Те края нужно присоединить к себе, а не пограбить и оставить разоренными. И если удастся заполучить новгородские владения миром, тогда они достанутся Москве в полном порядке и принесут неизменную прибыль. Потому и привязывает Дмитрий новгородских купцов к Москве, привечает их боярские роды, да спокойно поглядывает на вновь отлитый вечевой колокол. До времени. Не прошел даром тот разговор. Не далее, как сегодня, Довержи позволил себе пренебрежительное высказывание относительно деда Николая, мол, вон каких молодцов воспитываем, будь таковые в царствование царя Василия, никакой Новгород или Псков из-под его руки не вышли бы, но у него не было тех талантов, что у цесаревича Николая. Думал слегка польстить, и раньше такое только приветствовалось, а тут Николай вдруг вскинулся и отчитал полковника за длинный язык. А чтобы лишний раз показать свое неудовольствие, приказал самостоятельно вести полк в Преображенское. Сам же цесаревич пока навестит тетку. После прочтения бумаг иезуита наследник решил держать Довержи на некоторой дистанции. А кому понравится узнать, что тот, кого ты почитал за близкого друга, оказывает на тебя влияние? Пусть и неосознанно, но направляет тебя в нужную ему сторону. Гастону вообще повезло, что его использовали в темную, и никто с ним не вступил в сношение. Иначе не миновать ему серьезных неприятностей. В воротах усадьбы приметил выезжающего верхом стрельца, который спешился и отвесил наследнику земной поклон. А то как же, он сейчас чай не при службе и не в строю. Николай без труда узнал любимую игрушку тетки. Но хоть на этот раз мужчина рядом с ней чего-то достоит. Преподнести казне такой подарок, как золотой прииск, это достойно похвалы. А еще винтовальные пищали и мушкеты его мастерской славятся не только на всю Москву, но теперь уже и далеко за ее пределами. А это положительным образом сказывается на престиже государства русского. Или это мастерская его батюшки? Не имеет значения. Паренек этот все одно личность довольно примечательная. На Урале экспедиция столкнулась с сотней татар да разбойничьей ватагой, и десяток молодых стрельцов под его командой их всех разогнал. И, по словам того же Матвея, в немалой степени благодаря задумкам вот этого паренька. Хм, и на Москве уже успел себя показать. Это ведь он сыскал тех, кто умышлял против тетки Ирины. Всех дознатчиков превзошел. И убийцу, что покушался на нее не единожды, самолично взял. Пусть и поранил изрядно, но все же взял. Иван Карпов, останавливая жеребца и вынуждая остановиться эскорт из десятка преображенцев, обратился Николай. «Так и есть, цесаревич, десятник стрелецкого Дмитриевского полка Карпов», распрямляясь, ответил парень. «За то, что изловил преступника, покушавшегося на тетушку мою Ирину, жалую тебе право не бить более передо мной земные поклоны, а приветствовать одним только поклоном головы». «Благодарю, цесаревич», — сопроводив свои слова поклоном головы, ответил Иван. «Поговаривает, твой десяток из молодых многим ветеранам носы утрет. Так ли это?» «Лукавить не стану, цесаревич. Во многом утрем, но далеко не во всем. В особенности же уступим опытом, кое только с годами и походами приходит». «Отлично сказано, десятник. Велю тебе завтра со всем десятком да оружными прибыть в Преображенский приказ». «Слушаюсь, цесаревич». Отдав команду, Николай наконец проехал за ворота усадьбы. Он пока еще и сам мало представлял, за какой такой надобностью ему этот стрелец, но в конце концов время до завтра еще есть, так что придумает. На крыльце наследник столкнулся с отвесившим ему поклон Матвеем, холопом теткиным, верным аки сторожевой пес. Этот также отличился в последнем деле. И вообще, запусти его в кубло к этим иезуитским змеям, он бы там расстарался. Куда этому итальянскому душегубу? А все от того, что тот деньгу отрабатывал, этот же действовал бы по велению сердца. Да, нет у Николая таких людей. Пока нет. Цесаревич вдруг остановился. Глянул на Матвея, который не спешил разгибаться. Постоял пару мгновений, что-то там для себя решил и прошел в двери, гостеприимно распахнутые перед ним дворецким. «Коленька? Вот уж не ожидала!» — радостно встретила его Хованская. «Как здоровье, тетушка?» «Слава богу, день ото дня все лучше. Вот собираюсь завтра навестить братца, не то решит еще, что опять от него прячусь». «А как ты думала, тетушка? Он ведь о твоем здоровье печется, да помнит о том, что солгавший единожды солжет снова». «Ему никто не лгал. Просто не говорили о моем отравлении, вот и все». «Он так не считает. А потому я, случаем оказавшись поблизости, решил заскочить да попросить тебя почаще бывать в Кремле. Но, как вижу, напрасно беспокоился». «Беспокойство о близких напрасным никак не может быть», — покачав головой, возразила Ирина. «Отобедаешь со мной?» «Непременно!» – проходя, заглядывая в открытый секретер, согласился цесаревич. Эта привычка появилась у него сравнительно недавно, примерно с год как. Всерьез, взявшись за учебу, постигая различные науки и читая множество книг, он начал проявлять интерес к тому, как обстоят дела у других. Ревниво так любопытствовал, не превзошел ли кто его в усердии. Если таковое обнаруживалось, непременно рассматривал, что этот умник изучает, и брался за предмет сам. А потом еще и этак ненароком заводил с тем, кто его подвинул на это, разговор на нужную тему и затыкал его за пояс. Зная наших. Вот так вот. Николай даже мысли не мог допустить, что кто-то может знать больше него. Нет, он, конечно же, не собирался тягаться с учеными мужами или их достойными учениками, еще чего не хватало. С головой у него, слава богу, все в порядке, и он прекрасно осознает, что объять необъятное невозможно. Но вот если кто не из научного круга, то только держись. Надо сказать, что любой другой мог бы и надорваться при такой-то нагрузке. Но живой ум, превосходная память, недюжинная работоспособность и жажда новых знаний были наследнику в этом хорошим подспорьем. Ирина только диву давалась, как такая тяга к учебе умудрилась дремать в парнишке до 15 лет. «Что это?» – приметив открытый футляр, спросил Николай. «Это племянник, перо-ручка, для письма очень удобно. И чинить через каждую страницу не надо. Одного достанет на несколько сто бумаги, только успевая записывать да подливать чернила». «Я попробую», – заинтересовавшись, попросил Николай. «Попробуй, конечно. Там три размера пера. Можешь подобрать, какое тебе будет удобнее», – с авторитетным видом посоветовала Ирина. «А как?» «Да просто выдерни старое и вставь под кольцо новое». «Ага, действительно просто». Выбору Николая Ирина удивилась. Ему как раз понравилось самое тонкое перо, с которым она испытывала некий дискомфорт. А вот цесаревич остался в восторге и с щенячьей преданностью уставился на тетку. «Да не проси, сама еще не наигралась». «Да и не наиграюсь, пожалуй. Очень уж ладно получилось», — смеясь, замахала она на племянника руками. «Тетушка!» — начал конючить наследник престола. «Да ну тебя! Никакого с тобой сладу! Хотела сделать сюрприз, а теперь-то что?» «То есть ты уже заказала у мастера еще?» «Заказала, горе ты мое луковое! Да только хотела порадовать, а теперь вот...» «А ты мне эту отдай!» «Нет!» — тут же вскинулась Ирина. Она прекрасно понимала, что это, если не первая, то уж точно вторая ручка, и сделана была специально для нее. А подарок Ивана для нее дорог. «Его работа», — догадался Николай. «Все-то тебе знать потребно», — усмехнулась Ирина. «Значит, его. Ладно, коли так, выпрашивать не буду». «Ну, а чего ты на меня глядишь, тетушка? Подрос я малость, уж женить хотите, так что понимание имею». «Да и с ним повстречались в воротах. Вообще рад за тебя. Стоящего парня себе сыскала. Во всех отношениях стоящего. Разумник, каких мало. А мне-то ручку когда сделает?» Решив перевести разговор в иное русло и плохо скрывая свое нетерпение, полюбопытствовал Николай. «Обещался завтра поутру», — понимающе улыбнувшись, заверила княгиня. «Хм, а я его завтра к себе в Преображенское с десятком вызвал». «Ладно, пошлю гонца, пускай скажет, чтобы завтра взял с собой и вручил в Преображенском», со снисхождением произнесла Ирина, а потом сразу же встрепенулась. «Но только помни, то от меня подарок». «Век не забуду, тетушка», тут же осветился улыбкой наследник. «Верю. Значит, тебе самое тонкое перо». «Нет, пусть все три сделает, и если можно, то и еще шире». «Да для чего тебе?» «Ну как же! Если чертежи какие исправить, так там порой что-то выделить особо надо цветом или более жирной линией. А так и мудрить ничего не надо. Просто возьми нужное перо и готово». «Хорошо, передаст». «О, а это что за листы? Гляжу, тоже тонким пером писано и убористо». «Да так. Разумник, каких мало», — припомнив слова цесаревича, сказала княгиня. «Предложения свои по изменениям в податях принес. Словом, сует нос, куда ему не следует, и в чем не разбирается». «Ты позволишь, я почитаю?» «Да оно того не стоит, Коля». «То есть ты это все одно выбросишь в огонь?» «Ой, да забирай, делать тебе нечего. Люди всю жизнь учатся управлять государством и ума толком дать не могут, а тут разумник от сахи». «Отпищали». «Что?» Ну, он же стрелецкий сын, стало быть, от пищали. Ну, или от наковальни. Да ну тебя, баламут. Лучше скажи, что там с дознанием? Уже закончено. Посланника к королю Яну отправили? А то как же. Не просто душегуб уходил в подвал разбойного приказа. Королевский посол. Этого так просто на плаху не потащишь. Тем более, учитывая, что союз с Варшавским двором Москве просто необходим. Тот самый случай, когда вчерашние враги вынуждены стать друзьями, чтобы противостоять общему противнику. Опять же, войско московское уж вовсю собирается. Так что вопрос серьезный, и судьбу этого француза теперь оба двора решать будут. Да так, чтобы ни одной из сторон урону не было. Задал задачку, паразит. «Кого отправили?» — уточнила Ирина. «Боярина Бутурлина. Еще вчера выехать должен был». «Ивана Васильевича. Умудренный муж. Должен все обставить должным образом. Нельзя это спускать. Никак нельзя. И дело не в покушении на меня». «Да понимаю я все, тетушка. Даром, что ли, с батюшкой чуть не до утра проговорили. Хотя и плох он». Ирина посмотрела на племянника долгим взглядом, а потом истово перекрестилась. «Ну, слава тебе, Господи, взялся-таки за ум». «Настолько все было плохо», — искоса взглянув на тетушку, поинтересовался наследник. «Не скажу, что катастрофа, но напугал ты меня изрядно. Братец, вот только-то и рассмотрел, что ты к наукам стал проявлять интерес. А я, признаться-то, и места себе не находила, и боялась задеть настолько, что ты закузишь у дела. Характер-то у тебя не сахар». «И напрасно, тетушка. Ты же знаешь, насколько я тебя люблю. Нечто сомневаешься в том, что послушал бы тебя?» «Не сомневаюсь. Знаю, что не послушал бы», — покачав головой, убежденно произнесла княгиня. «А вот когда сам дошел, то уже совсем иное. Возраст у тебя такой. Пришла пора самому летать. Тебе-то не втерпешь, а нам с батюшкой твоим радостно и боязно». «Спасибо, тетушка. И тебе, и батюшке спасибо за понимание и терпение». «А и не за что. То долг наш». «Да теперь уж, пожалуй, и мне пришла пора долг отдавать. Батюшка грозился посадить меня рядом с собой соправителем и указ о том зачитать на совете Боярской думы не далее, как сегодня вечером». «Вот оно значит как», — задумчиво проговорила Ирина Васильевна. «Но, с другой стороны, так оно правильно будет». «Ну что, обедать-то будем?» — прекращая разговор, обратилась она. «С удовольствием!» — оставляя ручку хозяйки и подхватывая исписанные листы, поспешил ответить Николай. У него вдруг заурчал подведенный живот, требуя свою неизменную дань. Впрочем, чему тут удивляться? Здоровый молодой организм на свежем воздухе провел 2 суток. Есть где нагулять аппетит. Остаток дня и половина ночи у Ивана выдались весьма напряженными. Поначалу оповестил своих стрельцов, чтобы они подготовились к предстоящему смотру, а ничем иным этот вызов быть не мог по определению. И нужно не ударить в грязь лицом. Нет, Иван вовсе не собирался выслуживаться. Просто существовала возможность лишиться привилегированного положения для своего десятка. А в свете предстоящего похода подобное крайне нежелательно. Ближе к вечеру появился гонец от Хованской. Она писала, что Ивану надлежит прихватить с собой готовый набор для цесаревича, да еще и с дополнительными перьями. Пришлось одним словом повозиться. Но к назначенному сроку управился и за полчаса до полудня уже вводил десяток на территорию Преображенского приказа. Не сказать, что им тут были столь уж рады. Преображенцы вообще много о себе мнили. А то как же, любимцы наследника. К тому же они представляли собой полк нового строя, то есть европейского типа. Ну и состав этого полка также говорил сам за себя. Из худородных хорошо как треть особо талантливых. Основная же масса дворянского сословия. Были даже отпрыски боярских родов, которые ходили в этом полку рядовыми. Вот так вот. А тут к ним пожаловали из замшелого стрелецкого полка, в коих по сию пору пользуют фитильные пищали. Правда, эти вроде как экипированы по-иному, Но все одно, не ровня солдатам царева полка, как они втихую сами себя называли в пику царевой стрелецкой сотни. Иван еще на подходе пояснил парням. Единственное, что они могут противопоставить этим зазнайкам, это дисциплина, выправка и высокая выучка. Тем же, кто не внемлет добрым увещеванием своего десятника и вздумает своевольничать, Карпов пообещал познакомить с Кузькиной матерью. Ну там, с загибом через плетень, стиранием на плацу и неоднократными учебными выходами по полной боевой. А чтобы им не было скучно, то за одного провинившегося страдать станут все. Прониклись. Так что к приказу подошли четким строем, печатая шаг по осенней распутице и разбрызгивая лужи. Что-то зима в этом году сильно так задерживается. Уж середина ноября минула, а морозец только в ночи случается. «О как! Трепещи, ворог! Стрельцы припожаловали!» С задором произнес какой-то разбитной безусый малый лет 20. Он как раз появился в дверях двухэтажного деревянного здания приказа и спускался по лестнице. Вообще, все постройки потешного полка, пусть и сработаны на совесть, но деревянные. Строительство велось в сжатые сроки, а потому дерево было самым оптимальным вариантом. С другой стороны, а почему бы и нет? Сотню лет простоит. Правда, если только какой доброход не поднесет спичку. «Рот прикрой, кишки простудишь», — окинув взглядом солдата, произнес Иван. И тут же по реакции преображенцев понял, что влип. Послышались шепотки, кто-то легонько эдак присвистнул, иные предпочли убраться во свояси. Опять его подвела прежняя натура. Но не любил он никому спускать, и на этот раз, пожалуй, нарвался. И что-то говорило, что серьезно. «А ты знаешь, с кем говоришь, уволень стрелецкий!» Глядя на Ивана со злым прищуром, поинтересовался солдат. «Неужто с самим Александром Даниловичем Меньшиковым?» Забавляясь, спросил Иван. «Да пошло оно все лесом. Плевать, кто перед ним. Иван пусть и не фаворит, а полюбовник Хованской, но зато тот, от кого она решила родить ребенка. Броня у него титановая, елки!» «Да ну! Не может быть!» Иван с любопытством посмотрел на солдата, одетого не без щегольства, и покачал головой. «Нет, ну надо же! Иной мир, иной наследник, а этот и тут нарисовался!» «Да, есть все же что-то неизменное. Вот и Алексашка этот получается такая же постоянная. Впрочем, тот еще проныра и шанса своего не упустит. Пусть и нет на Руси Лефорта, зато нашелся Довержи, у которого Меньшиков обретался в конюхах. Последнее Карпов узнал позже. Сейчас же смотрел на слегка удивленного парня и тихо обалдевал от происходящего. В остальном же был совершенно спокоен. Этот щеголь может петь в уши Николаю что угодно. Авторитет тетушки в глазах цесаревича достаточно велик, а она слишком любит Ивана, так что Меньшиков не пляшет. Во всяком случае, пока. А там видно будет. «И кто это у нас тут такой дерзкий?» Отставив ногу, нагло проговорил Меньшиков. Он всем своим видом хотел показать, что коль скоро кто-то узнал его, то должен вести себя иначе. И реакция окружающих вполне это подтверждала, как, впрочем, и кое-кого из стрельцов Ивана. Все же по Москве и предместьям ходят слухи да пересуды, и, похоже, кое-кто из ребят слышал об этом супчике. А вот Иван как-то не сподобился. Не до того было. «Солдат, ты не с рядовым говоришь, а со стрелецким десятником. Так что спречь гонор, пока я тебя не перешиб». Приблизившись вплотную и глядя ему прямо в глаза, тихо, но внятно произнес Иван. «Да я...» Не робкого десятка Меньшиков, нечего сказать. Но Иван не собирался давать ему особо раскрывать рот. «Ты кем тут обретаешься?» — с нажимом перебил он его. «Денщик цесаревича!» — мстительно прошипел тот в ответ. «Вот и ладно. Доложи тогда цесаревичу, что по его приказу прибыл десятник Дмитриевского стрелецкого полка Карпов со своим десятком». «Ага, вижу, что и ты меня знаешь», — все так же тихо и внятно проговорил Иван. Не сказать, что Меньшиков испугался, но было заметно, что понял, кто именно стоит перед ним. Как и то, что поделать с этим наглецом он ничего не может. Пока не может. и это пока отчетливо угадывалось в его взгляде. Но все же обострять и дальше не стал. Отступил на шаг, глядя прямо в глаза Ивану. Потом отвернулся и нарочито степенно поднялся по ступеням. Он всем своим видом давал понять, что это не он отступил, а долг призывает выполнять свои обязанности. Николай вызвал Ивана, едва только ему доложили. Десятник был уверен, что его будут мариновать минимум час, а то и не один, дело-то к обеду. Но был приятно удивлен тем обстоятельством, что цесаревич ценит свое время, а потому довольно четко планирует его. Признаться, он ничего подобного не ожидал. «Здрав будь, цесаревич!» Войдя в светлый рабочий кабинет, поздоровался Иван, обозначая поклон головой. «И тебе поздоровую, Иван! Проходи, садись напротив!» Так, словно он его уже давно поджидает, пригласил наследник престола. Николай сидел за большим столом, заваленным книгами, кипами и свитками бумаг. Расположен он так, чтобы как можно дольше улавливать дневной свет. У стены стоят несколько книжных шкафов, на стенах полки. Едва взглянув на такое убранство, Иван тут же проникся к этому подростку уважением. «Поначалу позволь, цесаревич, преподнести тебе подарок от Ирины Васильевны». С этими словами он вынул футляр и положил перед наследником. Тот сразу же с жадностью схватил подарок и поднял крышку. Внутри на него глянули сразу 4 ручки и ряды разномастных перьев. «А что же это только одна ручка с серебряной насечкой?» – полюбопытствовал Николай. «Прости, цесаревич, времени не достало. То ведь злато-кузнец сделал, не я. Мне же сообщили слишком поздно». «Ну так и дарил бы одно». Не сказать, что все остальные 3 выглядели худо. Иван не просто выточил на токарном станке фигурные дубовые палочки и покрыл лаком. Но, пометуя уроки труда в школе, еще и подчернил щепой, посадив несколько черных колец. Но да не серебро, тут крыть нечем. «Я так рассудил, цесаревич, что коли тебе пришлись по нраву разные размеры перьев, то и иметь их надлежит в готовности к работе, но не носить же несколько футляров. Вот я и подумал, что с одним набором будет куда как сподручнее». «Хм, дело говоришь. Тогда вот эту понаряднее я под тонкое перо буду пользовать для письма, а остальные по мере надобности иметь под рукой. Спасибо, достойный подарок». «Не мне спасибо, цесаревич. Ирине Васильевне, я бы не решился тебе преподносить дары». «Но тетушке-то преподнес». «Ладно об этом», — махнул рукой Николай, когда Иван покраснел до корней волос. «Тобой писано?» Иван посмотрел на разложенные цесаревичем бумаги и признал свои соображения относительно реформы налогообложения. Вот только что они делали здесь? Гина же подняла его на смех и заявила, что коли уж даже по его расчетам казна получит только убыток, то и говорить тут не о чем. «Мной, цесаревич, только...» «Что только?» «То так, от скуки писалось. Хотел Ирину Васильевну поразвлечь». «А что такого? Кто знает, как воспримет эти записи наследник престола? А ну как крамолу какую углядит и потянет на лобное место? Тут ведь долго не рассусоливают. Умышлял против государственных устоев, так в лучшем случае иди на плаху. В худшем сначала на дыбу, а потом все одно под топор палача. И хорошо, как тебе просто отрубят голову». В этот момент дверь скрипнула, и в кабинет вошел полковник Довержи. Вот так вот просто, без доклада и не спрашивая разрешения, вошел к цесаревичу, как к себе домой. Нет, понятно, что воспитатель там, сподвижник и все такое. Но Николай не просто воспитанник и сержант бомбардирской роты, а голова всему Преображенскому. «Хотел чего, Гастон?» Подняв на него взгляд, вроде и доброжелательно, но в то же время твердо спросил Николай. «Мы собирались подвести итоги учебного похода. Я закончил подсчеты и свел воедино цифры». «А, помню. Но давай позже. Сейчас я иным занят. Так уж случилось». Вроде извиняется, а в то же время и не извиняется. Вот так сразу не разберешь. «Как скажешь, цесаревич». Произнеся это, Довержи подошел ко второму стулу напротив своего воспитанника и попытался присесть. Но неожиданно для себя натолкнулся на вопросительный взгляд Николая. «Гастон, я знаю, ты имеешь привилегию входить без доклада, но сейчас мне нужно переговорить с десятником. если у тебя нет ничего срочного...» «Нет, нет, Николай Дмитриевич, совершенно ничего срочного. Просто я подумал, может, буду тебе полезен?» «Я знаю, что всегда и во всем могу на тебя положиться, Гастон, и обязательно тебя позову, если мне понадобится твоя помощь или совет. Но пока мы как-нибудь сами. Прости». «Я все понимаю», — подавшись к двери, заверил француз. «Ха-ха, как же, понимает он. А что же тогда акцент стал куда более выраженным, да во взгляде этакий легкий блеск? Вот какого рожна Николай это творит? Ивану делать нечего, кроме как влезать в интриги вокруг царственных особ. Нет, ну ладно с Меньшиковым, оно как-то само собой получилось. Но тут-то прямая подстава со стороны цесаревича. Паразит малолетний. Ну какого было этого француза выставлять? Можно подумать, тут какие-то секреты. Или он все же что-то такое учудил с этими самыми выкладками, и плаха из видения очень даже может стать реальной?» «Да, Гастон», — остановил цесаревича полковник в дверях. «Отбери самый лучший десяток преображенцев. Хочу устроить состязание со стрельцами и поглядеть, насколько они хороши. Как, десятник, не оробеют твои против моих орлов?» «Ну какие же они орлы, цесаревич? Они пока только птенцы желтороты из твоего гнезда, но со временем обязательно превратятся в настоящую и грозную силу». «Ну а что такого? Рассыпься, Иван, тут бисером, это никак не поможет. Гастон раньше неровно к нему дышал, теперь же и вовсе готов сожрать, а потому смысла ронять себя никакого. Лучше уж заручиться уважением Николая». Вот чувствовал Иван, что цесаревичу нужно, чтобы стрельцы утерли нос его преображенцев. Зачем? Да кто же его знает? Он был уверен только в одном. Его парням вполне по силам обставить этих потешных. С остальным придется разбираться по ходу. Одно радовало. Коль скоро речь пошла о состязаниях, то дыба с плахой отменяется. Вот и глянем, как мы эту силу куем. «Иди, Гастон, через полчаса общий сбор и состязание», — приказал Николай. Потом дождался, пока полковник обозначит поклон головой и выйдет из кабинета. Перевел взгляд на Ивана и задорно так подмигнул. «Времени мало, Ваня, так что давай к твоим записям. Отчего писано тобой без цифр? Или счету не обучен?» «Так откуда же мне те цифры ведать, цесаревич? Я ведь не в податном приказе служу». «А нет приказа. Подати собираются разными приказами, да сводятся потом у казначея». «Ну так говорю же, баловство это одно», — убежденно произнес Иван. «Может и баловство. Да только мысль-то дельная. Правильная мысль. Вот в чем дело, Ваня. Ты цифр нужных не ведал, а я не поленился, проехал вчера в Москву, да погонял там дьяков хвост и гриву. И знаешь, что получилось после того, как я эти циферки разложил по твоим записям?» «Предполагаю убыток казне». «Ошибаешься, десятник. Вот тут ты закладываешь целую тысячу дьяков и писцов для исправной работы податного приказа. Предлагаешь положить им жалование, сравнимое с таковым у капитанов и сержантов. Почитай целый полк. Кстати, чего их так много-то?» «Так ведь я не ведаю, сколько в Московском царстве уездов, цесаревич. Вот и закладывал как можно больше». «Чудной ты. Но даже в этом случае казне против сегодняшнего прибыток в 70 тысяч рублей выходит». Иван даже опешил. Признаться, ничего подобного он не ожидал. По всему должно было выйти меньше. Пусть он предполагал привести в порядок подворные записи, ведь чтобы уйти от налогов, народ и дворяне огораживали забором с одними воротами и по десятку дворов. Дворы же как раз по воротам и считались. Сыновья не торопились отделяться от родителей, проживая несколькими семьями друг у друга на головах в буквальном смысле этого слова. Иван предлагал разделить эти дворы, выделить отдельные семьи, оставив с родителями только старших сыновей. Местная Фемида очень даже влезала в такие вопросы, так отчего бы этим не воспользоваться? Но ведь по выкладкам Ивана налоговое бремя на людей должно было значительно снизиться. Из народа тянули последние жилы, и податные едва сводили концы с концами. О каком развитии могла идти речь при таких условиях? Не помирали с голоду и слава богу, да и голодные годы случались не так, чтобы и редко. «Коли вышел прибыток, цесаревич, значит, я ошибся, и нужно подать еще убавить, так чтобы податный сбор был меньше сегодняшнего», — покачал головой Иван. «Убавить? Ты нашел возможность пополнить казну, улучшить контроль и предлагаешь убавить подать? Зачем?» — искренне удивился цесаревич. «Затем, что, потеряв сегодня, казна приобретет завтра. Чем больше будет крепких хозяйств, тем богаче будет народ, тем больше станет себе позволять. И весь образовавшийся недобор на подворной подати казна с лихвой восполнит хоть на том же акцизе», — вновь забывшись, увлекся Иван. «Надо бы смекнуть, что цесаревич уже не столько заинтересован, сколько недоволен. Но куда там? Он неделю горел этой темой, корпел над ней, ломал голову, а потому его, что говорится, понесло». «Никогда это будет», — хмуро уточнил Николай. «Я так думаю, прибыток пойдет не ранее, чем через 5 лет». «Эка, а как же тогда быть с убытками от твоих предложений по торговле, заводам и мануфактурам? Тут-то они явные. А как циферки подставишь, так и вовсе за голову схватить хочется». «А принять те убытки как меньшее зло, цесаревич», — решительно произнес Иван, «тем паче, что казна сумеет все это восполнить. А вместе с тем, пока суд да дело, поднимутся и крестьяне, и купцы с заводчиками, да мануфактурщики воспрянут. И повезут они в Китай да на Каспий свои товары, а там, глядишь, и Европу заинтересуют не только наши сало, воск, кожа да пушнина, но и товары заводские да мануфактурные». «И как казна восполнит те убытки?» — вздернул бровь цесаревич. «Так золотом, что я сыскал». Елизар сказывал, что если народу будет в достатке, то его там можно и на 500 000 рублей добывать. «Я читал отчет по экспедиции, батюшка давал, и прибыток там обещается поболе. Золото оно, конечно, хорошо, да только не верится, что несколько сотен человек сумеют за 1/2 года добыть 1/3 московской казны». «Даже не сомневайся, цесаревич, если только государь сумеет те места удержать. Стрелецкий полк туда отправится, и семьи крестьянские для закладки городков. 1000 душ мужского полу». «Ого, это серьезный такой подход. Интересно, Елизар уже в курсе, какая головная боль его ожидает не далее, как в конце мая, начале июня?» «Вряд ли. Раньше, чем 2 месяца ему вестей из Москвы не получить». «Если так, цесаревич, то ладно будет». «Значит, возможно. 750 000, как пишет Елизар. 30 полков постоянного войска на эти деньги содержать можно». Глаза Николая загорелись азартом. «Цесаревич, коль скоро ты заинтересовался моими записями, то, я так разумею, те деньги все же лучше употребить на реформы. А уж 10 лет можно будет содержать постоянное войско куда большее по числу». «Насколько уверен в своих расчетах?» — испытующий посмотрел на десятника наследник престола. «Не был бы уверен, не говорил бы. Но ведь и уверенный в собственной правоте порой ошибается, хотя и сам о том не подозревает». «Твоя правда. А мы посидим с тобой вечерами, посчитаем да поглядим, как можно все сделать по-умному. Нас же никто не подгоняет. Ты как, Иван, готов уделить мне свое время?» «Готов, цесаревич». «Еще бы он не готов! Нет, дело тут вовсе не в том, что есть возможность воплотить в жизнь идею, которой Иван не на шутку загорелся. Оно, конечно, хотелось утереть нос Ирине, которая столь пренебрежительно отнеслась к его способностям и знаниям. Но главным побуждающим мотивом выступал все же сам цесаревич. Ну как тут откажешь наследнику престола, который ввиду плохого самочувствия батюшки очень скоро может стать государем? Разве что серьезный приболеть на голову». «А вот и ладно», — вполне дружелюбно и даже с удовлетворением произнес цесаревич. Потом посмотрел на Ивана внимательным взглядом, словно что-то решая для себя, и, наконец, спросил. «А что это ты не спрашиваешь, как обстоят дела с дознанием по поводу покушения на великую княгиню?» «Да кто же я такой, чтобы вопрошать у тебя, цесаревич? Мое дело было поймать душегубов, и я это сделал справно. Остальное уж до меня касательства не имеет», — ничуть не лукавя ответил десятник. «И неинтересно», — с прищуром глянул наследник. «Да как же неинтересно-то, цесаревич», — согласился Иван. При этом он силился понять, что тут вообще происходит и к чему это с ним вообще завели беседу на эту тему. Для подобных разговоров он никто и звать его никак. Любовник Ирины Васильевны. Вот пусть она ему и рассказывает. Не посчитала нужным. Знать не его ума дело. Иван вообще не мог уяснить, как он оказался здесь и сейчас. Нет, то, что наследник не глуп и рассмотрел зерно истины в его записях, это понятно. Непонятно другое. Какого ляда он вообще брался изучать записи Карпова? Уж Хованская-то не стала бы обращать на них внимание. Иван прекрасно помнил, какой была ее реакция. Проникся уважением к любовнику тетки? Ну, может быть, хотя и сомнительно. Ты слышал о иезуитах? Да, цесаревич. И тот доктор, что отравился, был как раз из их числа, ответил Иван. А еще он понял, что лучше бы ему больше не отсвечивать в этом деле. Нет, Иван, конечно, осознавал, что пока жив заказчик, Ирина в опасности. Но он еще не сошел с ума, чтобы ввязываться в противостояние с иезуитами. Кто, оказывается, на их пути долго не живет. А что до дочери, то самая лучшая защита для нее – это тайна ее рождения. Вот тут нужно хорошенько озаботиться. Ободаться с целым орденом. Увольте, не нужно ему такого счастья. «Верно, иезуит», — вздохнул Николай. «До посольства Адам Кравчик служил в университете в Вильно». Примечание. Вильно. Сегодняшний Вильнюс. «Был близок с тамошним ректором, неким Петросом Раудисом. Наш иезуит прибыл в университет по приглашению, чтобы основать медицинскую кафедру, но на воплощение этого не нашлось средств. Прожил он там год, ну и, коль скоро остался не у дел, они и надумали вдвоем себе занятие. Ни много ни мало начать прибирать к рукам Москву. Ну а как средства появятся, так Адам и вернется основывать медицинскую кафедру. Да только не заладилось у них. Тетка Ирина стала помехой этому самому Кравчику. Тогда он с благословения своего начальника Раудиса решил убрать ее с дороги». «Уж не посчитаться ли ты с ним решил, цесаревич?» «А что, если так?» «Прости, цесаревич, я солдат, и убивать из-за угла не по мне». «Но вот нет никакого желания становиться киллером, хоть ты тресни». «Нет, жалость к иезуиту тут ни при чем. Было бы чего жалеть, только не такую змею. Им ведь плевать, кого убивать во имя веры, и уж тем более без разницы, как именно это делать. А тут уж как аукнется, так и откликнется, и бить из-под тишка ему вовсе не претило. Но лично у Ивана счета к иезуитам пока нет». «Глупо. Лучше нанести превентивный удар, чем ожидать выпада противника. Но если бы он чувствовал опасность, угрожающую лично ему или его близким, то несомненно. Но дело-то в том, что он таковой угрозы не ощущал. Ирина? Так они просто любовники, причем он тут в качестве игрушки. Так что причин идти крошить всех направо и налево Иван не видел. Софья? Тут да. Но то, что он себе напридумывал в тот вечер, по большому счету притянуто за уши. И потом, он ведь не убивать шел, а хватать убийц. Разница елки. Лично малютке никто не угрожает, и, как уже говорилось, лучшая защита для нее – это тайна ее рождения. Словом, нет у него никаких причин поддаваться в киллеры, пусть и по указанию цесаревича. Чем это ему может грозить? Опалы? Загубленной карьерой? А он стремится попасть в окружение наследника? Да он бы и с Ириной простился, только не отпустит она его. Во всяком случае, пока. И карьера, по большому счету, его не интересует. Так что не теряет он ничего. «Значит, говоришь, убивать не по тебе», — вперев в него изучающий взгляд, задумчиво произнес Николай. «Прости, цесаревич», — как заведенный повторял Иван, — «прикажи, и я один против войска встану. Но вот так, как лихой какой, не по мне это». «Ну а дознание провести — это по тебе?» «Это могу, и со всем прилежанием. Только не обессудь, дознатчик из меня плохой, государь». «Может, и плохой, да только тех душегубов ты нашел. А коли так, то не мог не задаться вопросом, к чему этот доктор решил грех на душу взять и лишить себя жизни?» «Может, испугался дыбы», — пожав плечами, указал на очевидное Иван. «Не разочаровывай меня, десятник», — осуждающий покачал головой наследник. Не поверю, что такой разумный, как ты, не подумал о том, что иезуит тот боялся выдать нечто, чего нам знать не следует. На дыбе общительными становятся все». «Так я и говорю, дыбы испугался», вновь пожимая плечами, словно он именно это и имел в виду, произнес Иван. Не сказать, что подобные мысли его не посещало. Еще как посещало. Просто ввязываться в это дело больше положенного не было никакого желания. Инициатива ведь наказуема исполнением. А шпионские игры, да еще и с иезуитами, это не поход за золотом на Урал и не схватка с башкирами да разбойниками. Если эти твари возьмутся за дело, то удар может прилететь и от самого близкого человека. «Вижу, что не хочешь в это ввязываться», — ухмыльнувшись, произнес цесаревич. «Но коли уж начал, то доделывай до конца. Мертвого нам уж не спросить, но есть живой, который знает все то, что унес с собой в могилу этот самый Кравчик». «Ты о ректоре Вильнинского университета, цесаревич?» — уточнил Иван. «О нем. Надо бы его порасспросить, что эти змеи еще решили учудить в Москве. Сделаешь?» «Это сделают, цесаревич. Но убивать?» «С этим как получится. По сути, мне его жизнь не нужна. Где-то даже будет и хорошо, если он останется жив. Пусть помнят, что я знаю». «Слушаюсь, цесаревич». «А как ты ему откажешь? Тут ведь еще какое дело? Царь Дмитрий объявил сына соправителем, и сегодня с утра о том глашатые выкликали. Практика на Руси далеко не новая, да и полезная. Лучше начать передавать дела понемногу, чем на наследника потом вывалится вся куча, если, конечно, тебе не все равно, что будет с твоими начинаниями после твоего ухода. Так что перед Карповым, считай, уж государь стоит, пусть пока и неполноправный». «Ну что, Иван, пойдем поглядим, чьи войны лучше. Ты как, в своих не сомневаешься?» — удовлетворенный итогом закруглил беседу Николай. «Не сомневаюсь, цесаревич». «Вот и ладно, поглядим, чего стоит школа русская против иноземной».